«Действовать им пришлось быстро», — проворчал он, глядя на О'Брайена с невольной злостью. «Чтобы организовать подобный инцидент, времени нужно немного, если заранее знаешь все необходимые детали. Не скажу, что у нас существует агентство, которое выполняет такую работу. Ну, что-то вроде этого есть. В конце концов, достаточно знать, кому обратиться, дать соответствующие указания и столковаться насчет оплаты. Таких людей называют наемными убийцами. Но ведь убийцы не могли знать, что старик Анжелино каждое утро переходит 169-ю улицу в одно и то же время и в одном и том же месте. Кто-то должен был им это сообщить. Видимо, тот, кто нанял. И человек этот давным-давно знает привычки старика». Они серьезно посмотрели друг на друга, поскольку оба сделали из случившегося одинаковые выводы. С какого-то времени кому-то стало известно, что Анжелина может что-то рассказать, а это что-то угрожало чьему-то покою. Мегре вспоминал нервный облик и почти хрупкую фигурку маленького Джона, его холодные светлые глаза, в которых не отражалось никаких человеческих чувств. Может быть, именно он и есть тот человек, который способен, не дрогнув, дать убийцам поручение, которое они выполнили сегодня утром. А ведь маленький Джон когда-то жил на 169-й улице, как раз напротив дома портного. Кроме того, если верить письмам к сыну, а в них было нечто искреннее и трогательное, маленький Джон чувствовал какую-то угрозу и, несомненно, опасался за свою жизнь. Сын его исчез, едва ступив на американскую землю. Они... «Убивают», — после долгого молчания сказал Мегре, словно это был итог его размышлений. Так оно и было. Он подумал о Жанне Мора, и теперь, уже зная, что в игру вступили люди, способные на убийство, чувствовал угрызение совести. Он же должен был охранять молодого человека, обратившегося к нему за помощью. Не сделал ли он ошибку, несерьезно отнесясь к его опасениям, и не обратив внимания на предостережение господина О'Келюса? «Итак, — начал О'Брайен, — мы имеем дело с людьми, которые защищаются, или, вернее, нападают, чтобы защититься. Я спрашиваю себя, дорогой Мегре, что можете предпринять вы? Нью-Йоркская полиция вряд ли захочет, чтобы вы вмешивались в ее дела. Да и на каком основании? Речь ведь идет о преступлении, совершенном на американской территории. Анжелина давно уже американский гражданин. И преступники, конечно, тоже. Мора принял наше подданство. Мак Джилл родился в Нью-Йорке, я навел справки. К тому же эти двое не будут замешаны в дело, вот увидите. Что касается молодого Мора, то никто не подавал никаких жалоб, а его папаша как будто тоже не собирается это делать. Вздохнув, он поднялся. «Это все, что я могу вам сказать. Вам известно, что сегодня утром моего бульдога не было на посту?» О'Брайен понял, что Мегре говорит о Билли. «Вы мне не говорили, но я мог бы держать пари, что так оно и есть. Ведь кто-то должен был до утра сообщить о вашей вчерашней поездке на 169-ю улицу. Знаете, на вашем месте... я был бы крайне осторожен при переходе улиц и еще избегал бы пустынных мест, особенно по вечерам. Ведь человека не обязательно сбивать. Можно, проезжая мимо на машине, дать очередь из автомата. Я-то думал, что гангстеры существуют только в романах и фильмах. Да и вы говорили мне то же самое, а? А я и не говорю о гангстерах. Просто даю совет. Оставим это. Как у вас дела с плаксивым клоуном? Я дал ему задание, и он должен либо позвонить, либо зайти в Бервик в течение дня. Если только с ним ничего не случится. Вы так думаете? Я ничего не знаю и не имею права ни во что вмешиваться. Мне бы очень хотелось, чтобы вы последовали моему примеру, но, очевидно, это бесполезно. Да. Что ж, желаю успеха. Позвоните, если будет что-нибудь новенькое. Может, я совершенно случайно увижу моего коллегу из нью-йоркской полиции, который занимается этим делом. Не исключено, что в разговоре он поделится со мной кое-какими сведениями, которые смогут вас заинтересовать. Не приглашаю вас позавтракать, иду на ленч с двумя моими шефами». Все это было не похоже на первую их встречу и беседу, пронизанную хорошим настроением и легким юмором. У обоих было тяжело на сердце. Эта улица в Бронксе с итальянскими лавками и детворой, где жизнь текла как в предместье, и где неуверенной походкой прогуливался старик, которого сегодня зверски сбили машиной. Мегре хотел было зайти перекусить в кафетерий, но так как Сент-Рейджи был недалеко, решил заглянуть туда, в бар. Он ничего не ожидал, разве что увидеть МакДжилла, который вроде бы заходит туда выпить коктейль. В самом деле, тот оказался в баре в обществе очень хорошенькой женщины. Он заметил комиссара и, здороваясь, привстал. Должно быть, потом он рассказал о нем своей даме, так как та с любопытством принялась разглядывать Мегре, не переставая при этом курить сигарету, испачканную помадой. То ли МакДжилл действительно ничего не знал, то ли обладал незаурядной выдержкой, казалось, он чувствует себя превосходно. Мегре пил коктейль в одиночестве, и потому МакДжилл, извинившись перед дамой, встал и пошел к комиссару с протянутой рукой. «Я не сержусь, что вижу вас здесь. После того, что произошло вчера, мне хотелось поговорить с вами». Мегре сделал вид, что не замечает его руки, и секретарь сунул ее в карман. «Маленький Джон вел себя с вами грубо, и, что еще хуже, бестактно. Поверьте, он не столько зол, сколько именно бестактен. Привык, что все ему подчиняются. Малейшие препятствия, малейшие противоречия раздражают его. Ну и, наконец, у него весьма своеобразное отношение к сыну. Это, если хотите, интимная, тайная сторона его жизни, которую он ревниво охраняет. Вот почему он рассердился, увидев, что вы против его желания занялись этим делом. Могу сказать по секрету, что после вашего приезда он перевернул вверх дном Нью-Йорк, чтобы отыскать Жана Мура. И отыщет, возможность у него есть. Конечно, во Франции, где вы могли бы ему как-то помочь, он не отказался бы от вашего участия в поисках. А здесь, в городе, которого вы не знаете... Мегре сидел молча и никак не реагировал на эту речь. «Короче говоря, я прошу вас принять ваши извинения», — бросил Мегре. «И его тоже. Это он поручил вам принести мне извинения. То есть вам почему-то не терпится заставить меня уехать. Если вы так это воспринимаете...» И тут Мегре, отвернувшись к стойке и взяв стакан, пробурчал: «Я воспринимаю это так, как считаю нужным». Когда он снова посмотрел в зал, МакДжилл уже сидел рядом с белокурой американкой, она о чем-то спрашивала его, но было ясно, что у него нет ни малейшего желания отвечать. МакДжилл стал мрачен, и, выходя из бара, комиссар почувствовал, что тот за ним следит. В его взгляде была тревога и злоба. «Что ж, тем лучше». В Бервике Мегре вручили телеграмму, пересланную из Сент-Рейджи. А в холле на диване его терпеливо ждал Роналд Декстер. Телеграмма гласила: «Получил телеграфом самые успокоительные известия Жанни Мура. Точка. Объясню ситуацию в вашем возвращении. Точка. Отныне дело утратило смысл. Точка. Рассчитываю ваше прибытие ближайшим пароходом. Искренним уважением, Франсуа де Окелюс». Мегре сложил желтый листок и со вздохом спрятал бумажник. Потом повернулся к печальному клоуну. «Обедали?» — спросил он. «Я только что съел бутерброд с сосиской. Ну, если вы хотите, чтобы я составил вам компанию». Совместный обед позволил комиссару открыть у этого странного детектива еще одну неожиданную черту. Желудок Декстера, до того худого, что самая узкая одежда болталась на нем, как на вешалке, обладал необыкновенной емкостью.